Если существуют условия быта земного, то существуют и условия быта тонкого мира. Именно быта, ограниченного связанностью сознания, но не бытия. Очарование астрального мира разрушается при сознательном столкновении с условиями его быта, то есть с тем, чем окружают себя многие жители этого мира, погрузившиеся в земные пережитки и использующие творческие возможности духа на создание иллюзий земного существования там, где все создается и движется мыслью. Это возможно вполне, но это пресекает развитие и совершенствование духа, ибо преимущества тонкого состояния заключаются совсем не в том, чтобы искусственно продолжать тянуть за собою хвост земных пережитков. Живут по-прежнему там в тесных домах, хотя они не нужны. Занимаются по-прежнему делами земными, когда они ни к чему. И не столько не нужны сами земные дела, сколько вредна их ограниченность чисто личною, узкою сферой, в то время как забота о целом народе или о человечестве могла бы поднять сознание на уровень высший. И даже забота о том, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать и охранить, могла бы вывести человека из замкнутого круга ее самости. Поле для сверхличной деятельности в тонком мире широко открыто для каждого. Желание цепляться за бывшую земную личность свою столь нелепо, как и сожаление об оставленной астральной шелухе, когда произошло отделение, то есть освобождение от нее. Многое надо пересмотреть с совершенно иной точки зрения, чтобы вступить свободным в мир тонкий. И хорошо, если кто-то может это сделать еще на земле, то есть освободить сознание от нелепых и невежественных представлений и приобщить его к познанию того мира.